«Кэтрин Линтон», — сказал он, — «оставьте, или я вас одним ударом сшибу с ног, а это сведет миссис Дин с ума». Невзирая на предупреждение, Кэти снова ухватила его кулак с зажатым в нем ключом. «Мы уйдем, уйдем», — повторяла она, прилагая все усилия, чтобы заставить железные мускулы разжаться. Убедившись, что ногтями ничего не добьешься, она пустила в ход зубы. Хитклифф метнул на меня взгляд, в тот миг удержавший меня от немедленного вмешательства. Кэтрин была слишком занята его пальцами, чтобы разглядеть лицо. Он вдруг разжал их и уступил предмет спора. Но не успела она завладеть ключом, как он ее схватил освободившейся рукой и, пригнув к своему колену, стал наносить ей другой рукой, то по одной щеке, то по другой, удар за ударом, каждого из которых было бы довольно, чтобы осуществить его угрозу, когда бы избиваемая могла упасть. Увидев это гнусное насилие, я в ярости набросилась на него. «Негодяй!» — закричала я. «Негодяй!» И толчка в грудь хватило бы, чтобы заставить меня замолчать. Я полная и склонна к одышке. А тут еще прибавилось мое бешенство. Я пошатнулась, голова у меня закружилась, вот-вот задохнусь или лопнет кровеносный сосуд. Картина мгновенно изменилась. Кэтрин, отпущенная, прижала руки к вискам и глядела так, точно не была уверена, на месте ли у ней уши. Она дрожала, как тростинка, и оперлась, бедняжка, о стол, совершенно ошеломленная. «Видите, я умею наказывать детей», — сказал угрюмый подлец, нагибаясь за ключом, упавшим на пол. «Теперь ступайте к Линтону, как я вам приказал, и плачьте всласть. Я стану завтра вашим отцом, а через несколько дней у вас другого отца не будет, так что вам еще перепадет немало такого. Вы много можете выдержать, не из слабеньких. Каждый день вам будет чего отведать, если я еще хоть раз подмечу в ваших глазах эту дьявольскую злобу». Кэти кинулась не к Линтону, а ко мне, села у моих ног и положила горящую щеку на мои колени, громко плача. Ее двоюродный брат забился в угол дивана, тихий, как мышка, и верно поздравлял себя, что наказанию подвергся не он, а другой. Мистер Хитклифф, видя всех нас в смятении, встал и принялся сам заваривать чай. Чашки с блюдцами уже стояли на столе. Он налил и подал мне чашку. «Залей-ка этим хандру», — сказал он. «И поухаживай за своей баловницей и моим баловником. Чай не отравлен, хоть и заварен моей рукой. Я пойду присмотрю за вашими лошадьми». Когда он удалился, нашей первой мыслью было проломить себе выход. Мы попробовали кухонную дверь, но она оказалась заперта снаружи, на засов. Посмотрели на окна, слишком узки, даже для тоненькой фигурки Кэти. «Мистер Линтон!» — вскричала я, видя, что мы попросту пленники. «Вы знаете, зачем гонится этот дьявол, ваш отец? И вы все должны нам раскрыть, или я надаю вам оплеух, как он вашей двоюродной сестре». «Да, Линтон, ты должен раскрыть», — сказала Кэтрин. «Я пришла ради тебя, и будет черной неблагодарностью, если ты откажешься». «Я хочу пить. Дай мне чаю, и тогда я тебе все расскажу», — ответил он. «Миссис Дин, отойдите. Мне неприятно, когда вы стоите надо мной. Кэтрин, ты мне напустила слез в чашку. Я не стану пить из нее. Налей другую». Кэтрин пододвинула ему другую и отерла свое лицо. Мне претило спокойствие, с каким этот жалкий трус держался теперь, когда лично ему больше нечего было опасаться. Тревога, владевшая им в поле, улеглась, как только он переступил порог своего дома. Я поняла, что он страшился вызвать бешеную ярость отца, если не заманит нас на грозовой перевал. Теперь, когда задача была исполнена, непосредственная угроза для него миновала. «Папа хочет женить меня на тебе», — продолжал он, отпив немного из чашки. «Но он знает, что дядя не позволит нам пожениться сейчас и боится, что я умру, пока мы будем тянуть. Поэтому вы должны здесь заночевать, а утром нас поженят. Если вы все сделаете, как хочет мой отец —